Глава 46. Мне предстояло впервые в жизни увидеть комнату убийств. Она находилась в подвале одноэтажного дома из красного кирпича в аккуратном квартале города Силвер-Спринг в штате Мэриленд. И я свернула на нужную улицу, следуя указаниям приложения Waze, проехала мимо женщины с детской коляской, компании ребят, бросающих баскетбольный мяч в корзину на подъездной дороге, старика в майке, корпящего над своим «Шевроле». Мне знакомы подобные кварталы. Я сама росла в таком. Тут живут по большей части рабочие семьи, которые гордятся тем, что на кровно заработанные деньги смогли купить дом со двором. Эти люди не суют нос в чужие дела, однако заботятся друг о друге. Любопытно, кто-нибудь из них подозревает о том, какие ужасы таит этот подвал без окон? «Я многое забрал с собой, когда вышел в отставку», — говорит мне Сэмюэл Принц. «Я приехала в Силвер-Спринг прямиком от Баркли, после того, как Сэмюэл, он сообщил, что все зовут его Сэм, написал, что мы можем побеседовать сегодня, и лучше с глазу на глаз». Опираясь о дверной косяк и скрестив руки на груди, он наблюдает, как я изучаю жуткий архив. Старые желтые газетные вырезки с мрачными заголовками, аккуратно приклеенные к стенам. Фотографии жертв на детской площадке, на железнодорожных путях, в спальне. Фотографии преступников крупным планом с указанием их имен и возрастов. Два десятилетних школьника похитили и убили малыша. 12-летняя девочка заколола младшего брата. 14-летний подросток убил мать и затем отравил остальных членов семьи. Отравил. В голове возникает образ Роуз, которая достает сироп ипекакуаны из ящика Бет и опрыскивает им вскрытые устрицы. Комната без окон похожа на рак, глубоко въевшийся в стены уютного дома, где Сэмюэл проживает со своей второй женой. В этом доме витает чудесный аромат дрожжевой выпечки, а диваны в гостиной покрыты пледами с цветочным узором. Я поворачиваюсь к Сэму. Он невысокого роста, с короткими редеющими седыми волосами, но все еще мускулистый и по-юношески подтянутый. В нем виден аккуратист. Чиносы и голубая рубашка пола отутюжены, стекла очков без единого пятнышка, борода ровно подстрижена. Так же обстоят дела и с его рабочим местом. Папки идеально сложены в стопку на столе. На стене висит карта с цветными кнопками. Каталожные карточки, заполненные четким угловатым почерком, приколоты к информационной доске. И никаких лишних предметов. Ни пиджака, свешивающегося со спинки кресла, ни пары ботинок, задвинутых в угол, ни даже чашки с недопитым теплым кофе. Думаю о собственных заскоках. Например, я не могу оставить немытую посуду в раковине или грязное белье на полу. Так что я прекрасно понимаю Сэма. Если нас окружают опасность и неопределенность, очень важно чувствовать, что мы контролируем хотя бы личное пространство. Я открываю рот, чтобы задать первый вопрос, но вместо этого спрашиваю совсем о другом. «Как вы вообще это выносите? Смотреть на них каждый день?» Я показываю не только на жертв, но и на юных убийц. Сэм отвечает не сразу. Должно быть, он тщательно обдумывает все свои действия и слова. «Мне понятно ваше желание отвернуться, но я не могу этого сделать». Ответ Сэма такой же, как и его рабочее пространство. Четкий и лаконичный. Он жестом указывает на стул с прямой спинкой, стоящий в углу. Я сажусь. Хозяин дома занимает свое рабочее кресло, придвинувшись ко мне чуть ближе. Сэм не склонен обмениваться любезностями. Это человек, сразу приступающий к делу. «Все, что я вам скажу, пока остается в рамках гипотезы. начинаю я. «Но сначала позвольте спросить, вы записываете наш разговор?» Он приподнимает бровь. «Нет. А вы?» «Нет», — качаю я головой. «Давайте представим, что вы знаете ребенка, который может быть склонен к насилию». Сэм перебивает. «Насколько?» «Настолько, что может убить». Он кивком показывает, чтобы я продолжала. Выражение его лица не меняется. «Есть косвенные доказательства, что этот ребенок мог бы убить или даже, вероятно, совершил убийство, но вы в этом не уверены. Какие шаги вы предпримете?» «Этот гипотетический ребенок вредит животным». Я вспоминаю о душечке и табакерке и качаю головой. Но потом понимаю, что не знаю точного ответа. Когда мы были у Люсиль, Роуз ласково обращалась с бельчатами. Конечно, она знала, что за ней наблюдают. Если ей и хотелось стиснуть и задушить хрупких маленьких детенышей, она бы этого не показала. Сэм, кажется, комфортно чувствует себя в тишине. Наверное, он ждет, пока я соберусь с мыслями. Я стараюсь восстановить в памяти подробности нашего посещения Люсиль. Самым примечательным для меня было исчезновение канцелярского ножа. Теперь я начинаю анализировать другие моменты этой встречи. Кажется, Роуз была под впечатлением, когда Люсиль показывала фотографии животных. Истории со счастливым концом возникали и исчезали одна за другой по мере перелистывания страниц. На один снимок Роуз смотрела особенно долго. Там был изображен ястреб со сломанным крылом. Это была единственная печальная история в альбоме «Люсиль». Я в тот раз подумала, что Роуз пожалела птицу. Но если я увидела то, что хотела увидеть, возможно, Роуз была очарована болью и страданиями живого существа. Или еще хуже, возбуждена. У меня нет доказательств, что она когда-либо плохо обращалась с животными. Наконец, отвечаю я. Но я не могу этого исключать. Я совершила промах, и Сэм бросает на меня острый взгляд из-под густых бровей. У моего гипотетического ребенка появился пол. Вздыхаю и снова разглядываю комнату убийств. И хотя я чувствую, что могу доверять Сэму, мне нужно быть более осмотрительной в разговоре. Мое внимание привлекает старая газетная вырезка. В ней говорится об 11-летнем мальчике, которого судили за тяжкое убийство первой степени. Он выстрелил в голову спящей матери. Придвигаюсь, чтобы прочитать заголовок. Спустя несколько лет ребенка оправдали, но его жизнь была разрушена из-за поспешных выводов в ходе судебного разбирательства. Я снова осознаю тот невероятный груз ответственности, который лежит на мне. 2 часа в день, — говорит Сэм, прерывая мои размышления. Таков мой уговор с женой. И я не задерживаюсь здесь ни на минуту. А когда поднимаюсь по лестнице, забываю обо всем этом. Я не хочу, чтобы работа уничтожила еще один мой брак. Сомневаюсь, что Сэм на самом деле стирает из памяти весь этот кошмар, но понимающе киваю. Я на протяжении всей своей карьеры задавался вопросом, который, вероятно, интересует и вас. Продолжает он. Зло — это естественное врожденное свойство или его создают сами люди? У меня пересыхает во рту. Сэма не стоит недооценивать. Он добрался до сути запутанных мыслей, что роятся в моей голове. К какому выводу вы в итоге пришли? Он подается вперед, сложив пальцы домиком. Возьмем 2 детей, которые выросли в одном доме. Оба были жертвами и свидетелями страшного насилия. Но они вырастают разными. Один разрывает шаблон и посвящает свою жизнь поимке убийц. Другой же не сходит с привычного пути и усугубляет семейное наследие. Сэм встает и направляется к дальней стене. Останавливается перед фотографией двоих мальчиков, которым на вид 12 и 14 лет. И я осознаю, что описанный Сэмом сценарий вовсе не выдуман. Я вижу это по их лицам. Оба темноволосые, серьезные. Но у младшего в глазах с тяжелыми веками замечаю нечто такое, от чего меня пробирает до костей. Я не в силах отвести взгляд. Настолько сильна хищная энергия, пробивающаяся даже сквозь старую фотографию. Затем я смотрю на мальчика постарше, и у меня перехватывает дыхание. Я узнаю тяжелые брови и упрямый подбородок. Это более ранняя версия того, кто стоит передо мной. Сэм — подросток. По выражению его лица сейчас ясно. Он видит, что я все поняла. Никаких признаний или объяснений. Он просто дает мне взглянуть на очень важный эпизод из его прошлого. «Я считаю, что зло — естественная сила, подобная голодному вирусу, который распространяется в воздухе и ищет, куда бы внедриться. Большинство из нас способно захлопнуть перед ним дверь». Сэм возвращается на свое место. «Но некоторые приглашают зло к себе». Сэм рос вместе с ребенком, проявлявшим чрезвычайную жестокость, и поделился этим, показав мне фотографию своего младшего брата. На протяжении всей своей карьеры Сэм пытался нейтрализовать то, что его брат уже совершил или только собирался совершить. Сэм — другая чаша весов, разрушитель темного начала, передававшегося по наследству в их семье. Я подаюсь вперед, чтобы впитать все, что скажет дальше бывший агент ФБР. «Если ребенок убил кого-то и испытал при этом удовольствие, он или она сделает это снова. И вопрос не в том, убьет ли он опять, а в том, когда это произойдет. Это может случиться через 10 лет, а может и на следующий день». «Значит, я ничего не могу поделать? Остается просто ждать, пока ребенок снова кого-то не прикончит, чтобы узнать, убийца он или нет?» Сэм глубоко вздыхает. «Есть другой способ это выяснить». Кажется, что температура в комнате резко упала. Я хочу и одновременно боюсь услышать то, что он собирается сказать. «Подумайте о том, что послужило триггером к первому убийству», — мягко спрашивает Сэм. Верхний свет отражается от прозрачных очков, поэтому не могу разглядеть его глаз. «Возможно, сильный стресс? Какая-то кардинальная перемена в жизни?» Я думаю об интрижке Тины и Иэна, о тайной беременности няни. Роуз знала, что ее мир может разрушиться, если она подслушала разговор Тины и Эшли в тот день, когда Тина хотела все рассказать Иэну. Да, была такая перемена, которая могла послужить триггером. «Если подобный стресс-фактор снова появится, то ребенок может отреагировать аналогичным образом. Она может попытаться избавиться от того, кто является инициатором перемен». Тина была первым инициатором, и теперь ее не стало. Голос Сэма становится громче и настойчивее. «Вам необходимо оказать давление на этого ребенка. Не такие люди ломались. Заставьте ее расколоться». Я всю сознательную жизнь пыталась помочь детям, оградить их от притеснений и облегчить боль, которую они чувствуют. А сейчас Сэм советует сделать нечто абсолютно противоположное. Кроме того, он предлагает сценарий, при котором я сама стану наживкой. Если я его послушаю, то пройду тот же путь, что и Тина за последние недели до своей смерти, потому что я — новый инициатор перемен. Сверху раздается слабый звуковой сигнал и стихает спустя мгновение. Затем слышен металлический лязг. Вероятно, жена Сэма достает что-то из духовки. Снова тишина. «Понимаю», — говорю я Сэму. Он кивает. Когда он снова начинает говорить, я слышу в его голосе усталость, граничащую с отчаянием. Сэм уже обмолвился, что его первый брак распался из-за фанатичной преданности делу. Это был первый звоночек, показавший, к чему может привести одержимость, не говоря уже о том, что Сэм не знает покоя. «Если ваши подозрения насчет нее справедливы, то она не выдержит давления», — добавляет Сэм. «Но будьте очень-очень аккуратны. Не совершайте ошибок, недооценивая ее просто потому, что она ребенок».